Глава 3. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаамы, израилитянки. А второй сын его – Далуи от Авигеи, бывшей жены Навала кармелитянки. Третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый – Адония, сын Агифы. Пятый – Сафатия, сын Авиталы. Шестой – Иефираам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном. Именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 края обрезания филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад». И он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это. Ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи, но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоафу рассказали: приходил Авенир, сын Нира, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, разведать, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет он на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авеса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это. И понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его».